ибо обещанное нам благодатное время — это не только отсрочка тяжкого наказания, не только передышка перед ним, но и единственная возможность принять меры предосторожности, чтобы подрезать крылья черной птицы беды и ослабить, отразить надвигающееся злополучие, стараясь не только ограничить его, но еще извлечь из него какое-то благо. Так, или примерно так, буду я говорить в своем узилище с самим собой, поскольку мне совершенно не подобает вставлять замечания в беседу великих. Какая великая и чудесная вещь предусмотрительность, буду твердить я тихонько, способная обратить во благо даже беду. И как милостив Бог, позволяющий царю, благодаря его снам, так далеко видеть во времени, не только на 7, но сразу на 14 лет вперед. И это же позволяет и обязывает проявлять предусмотрительность, ибо 14 лет — это хоть и дважды по 7 лет, но один временной отрезок, и начинается он не с середины, а с начала, то есть сегодня, и значит сегодня можно обозреть все, а обозреть значит осведомленно предусмотреть. «Это поразительно», — заметил Аменхотеп. «Ты высказался или не высказался? Ты высказался, не высказываясь, а только дав нам подслушать твои думы, причем думы, которые ты только думаешь думать. А получается так, словно ты высказался. Мне кажется, ты сделал некое плутовское открытие и выкинул штуку, еще невиданную». «Все бывает когда-нибудь в первый раз», — ответил Иосиф. «Но давно уже существуют на свете осведомленные предусмотрительность и умение использовать срок с толком. Если бы Бог предпослал благословенной паре проклятую, и если бы начиналась эта проклятая пора завтра, помочь ничем нельзя было бы, и бед, которых наделали бы людям эти мекинные годы, не поправило бы и дальнейшее изобилие. Но, к счастью, все обстоит иначе. И время есть не для того, чтобы его проматывать, а для того, чтобы восполнить недостаток благодаря изобилию и установить равновесие между изобилием и недостатком, приберегший избыток, чтобы им прокормиться в нужде. Вот на что указывает порядок появления коров. Сначала тучных, а потом тощих. И тот, кому дано это обозреть, хозяин обобщающего обзора, призван и обязан быть кормильцем в нужде. «По-твоему, хлеб нужно копить и собирать в амбары?» — спросил Аменхотеп. «Самым решительным образом», — с уверенностью сказал Иосиф, «в совершенно иных количествах, чем когда-либо за все время существования стран. Хозяин обобщающего обзора должен быть надсмотрщиком изобилия. Пусть он строжайше угнетает его, и пока оно длится, отнимает у него долю за долей, чтобы стать потом и хозяином нужды, фараон — это источник изобилия, и любовь народа легко примирится с тем, чтобы он управлял изобилием с угнетающей строгостью. Но зато, когда он сможет раздавать хлеб в голод, исполненная верой любовь народа возрастет так, что ему останется только сидеть в ее тени и учить. Пусть хозяин обобщающего обзора будет тенистой сенью царя». Тут глаза Иосифа случайно встретились с глазами великой матери, маленькой, смуглой, все еще божественно прямой, нога к ноге, восседавшей на высоком своем престоле, с ее умными проницательными глазами, которые, отливая в темноте темным блеском, глядели на него Иосифа, в то время как складки вокруг ее толстых губ образовали насмешливую улыбку. Он строго опустил веки при виде этой улыбки, скромно зажмурившись. «Насколько я понял тебя, — сказал Аменхотеп, — ты, как и великая матерь, считаешь, что я должен безотлагательно созвать совещание своих вельмож и советчиков, которые определили бы, как обуздать изобилие, чтобы справиться с голодом. Фараону, — возразил Иосиф, — не очень-то везло с совещаниями, когда требовалось истолковать его двойной венценосный сон. Он истолковал его сам и нашел правду. Только ему неспосланы предсказания и дар обобщающего обзора. Только ему, стало быть, и подобает вершить обобщающий обзор и управлять изобилием, которое предстоит перед засухой. Меры нужно принять необычные и размаха невиданного, а совещание обычно склоняется к умеренным и привычным. Кто видел и разгадал сон, тот пусть принимает и выполняет решение». «Фараон не выполняет того, что он решает», — холодно сказала матерь Тейен. глядя в пространство между Иосифом и сыном, — это невежественное представление. Даже если предположить,